Руки вора не перестали дрожать, у него не было времени даже привести в порядок собственную Ти. Но, несмотря на это, он потянулся к королю. «Кто ты?» – прошептал тот, глядя Мерту прямо в глаза. Вор не хотел отвечать, он хотел быстро закончить дело и убежать, скрыв следы. «Зачем говорить с человеком, которого собираешься убить? Это неправильно, так делать нельзя». Но он не мог не ответить. «Я – твой убийца». Мельз вздрогнул. «Но почему? Почему?» Было видно, что король хочет еще что-то сказать, но не может из-за волнения. Кто знает, может быть, если бы он был сейчас красноречив, то Рингела удалось бы остановить. Ведь вор не был профессиональным душегубом. Его можно было попытаться разжалобить, задержать, дождаться спасения. Но спазм сдавил горло короля. Он мог только беззвучно открывать и закрывать рот. Король ведь был ишибом. В его силах было воздействовать на свою тень и восстановить дыхание и голос. Но он был так растерян и испуган, что не стал этого делать. Впрочем, даже если бы и сделал, ему бы ничто не помогло. Никакое красноречие. Потому что глаза Рингела сузились, и он произнес. «Почему?» «Потому что я должен», и положил руки на грудь короля. «Разряд, разряд, разряд». Мерт с трудом заставил себя остановиться. Тело перед ним сотрясалось в конвульсиях, и было не сразу понятно, чем они вызваны. Действием страшного оружия или стремлением удержать уходящую жизнь. Глава 21. Настроение Инкит. Если у хорошего человека плохое настроение, то это значит, что он страдает. А если у плохого человека хорошее настроение, это значит, что страдает кто-то другой. Слова посла Кмонта в Раниге в приступе хорошего настроения. В походном порядке армия Ранига двигалась навстречу противнику. 5000 человек пехоты, 63 ишиба, 4 великих ишиба. Вот основная ударная сила армии. За время похода к ней должны были присоединиться еще пара десятков ишибов, а также гренадеры, уже в значительной мере потрепавшие не столько вражеские войска, сколько вражескую мораль. Движение было неспешным. Король считал, что торопиться особенно некуда. Его целью являлось лишь сражение вдали от столицы. Он не только хотел проверить те новинки в реальном бою, но также намеревался сохранить за собой плацдарм для возможного отступления. Потому что в победе уверен не был, и старался просчитать все варианты. Комендантом Парма в отсутствие короля и действующих генералов стал старый друг Ранела Ферина, канцлер Руларн, а его заместителем с обширными тайными полномочиями – Ксар. Все остальные соратники Михаила находились рядом с ним. Но, конечно же, наиболее близкое положение к королю занимала представительница союзников, принцесса Анелия. Вот и сейчас они ехали рядом на лошадях. С точки зрения короля, лошади были совершенно излишни для носителей амулета Тирата, но принцесса отдавала дань традиции и не желала расставаться с благородными животными. Королю пришлось смириться, потому что на конфликт из-за мелочей он идти не хотел. Михаил старался развлекать принцессу беседами, даже если они и мало что значили. Он считал, что молчание возможно либо если спутник полностью незнаком, либо, наоборот, является очень близким человеком. Однако не все беседы были пусты. Во многих случаях король старался извлечь нужную ему информацию даже из малозначащих, на первый взгляд, разговоров. Один из таких, казалось бы, неважных разговоров произошел на второй день после начала неспешного похода. «Твое высочество, когда военные действия закончатся, я планирую построить здесь широкую дорогу, которая соединит центр Раниго с государствами, расположенными севернее. По ней будут ездить повозки в два ряда», — король показывал рукой на зеленое поле, по которому они в настоящий момент продвигались. «У твоего величества обширные планы», — улыбнулась Анелия. «Они связаны с уверенностью в победе?» «Конечно, принцесса», — Михаил врал с самыми убеждающими интонациями. «Думаю, что, несмотря на численный перевес противника, рота стрелков и отряд гренадеров скажут свое решающее слово. Твое величество рассчитывает на голову разгромить Тамол и Кмант?» — рассмеялась Анелия. «Разумеется», — совершенно серьезно ответил король Ранига. «Я справлюсь с ними». Принцесса хмыкнула. Она была знакома со множеством мужчин, облеченных властью. Никто из них не делал бы таких заявлений перед лицом превосходящего противника. А ее брат, скорее всего, не стал бы даже принимать бой, а попытался бы договориться. Если бы его не заставили принять бой, конечно. «Может быть, потом твое величество нападет сразу же и на Фигрид, чтобы одним ударом покончить со всеми угрозами? Зачем же нападать? Я очень мирный человек. Но вот если Фигрид сам нападет на Раник, тогда, несомненно, придется нанести империи такой урон, от которого она не оправится. И, конечно же, присоединить часть земель к нам. Анилия посмотрела на короля недоверчиво. Она не могла понять, шутит ли тот или действительно так думает. А если второе, то какие у него основания быть столь убежденным в собственной победе? Король Ранига все еще являлся для нее большой загадкой. Кстати, после небольшой паузы произнес Михаил, для этой новой дороги я изобрел специальные кареты, которые могут двигаться сами, без лошадей. Конечно, мне еще не представился случай изготовить хотя бы одну, но просто уверен, что они будут замечательно ездить. Во время этих слов король внимательно следил за реакцией принцессы. Она не заставила себя ждать. Безупречные брови Анелии удивленно взметнулись вверх, а она сама посмотрела на собеседника гораздо заинтересованнее, чем за все время до этого. Его величество втайне надеялся именно на такую реакцию. Если они действительно будут ездить, то это явится настоящим чудом. Я такого еще не видела, да и никто, пожалуй, не видел, сказала принцесса. Твое величество их изобрел самостоятельно, без чьей-либо помощи. Разумеется, самостоятельно. Даже помню, как это случилось. Был вечер, я сидел в своем кабинете, думал над проблемами дорог и вдруг, раз, на меня словно снизошло озарение. Сразу же набросал чертеж, но, к сожалению, построить действующий экземпляр пока что не смог за недостатком свободного времени. Кстати, подобные озарения ко мне приходят довольно часто, почти каждый день. Но я смогу присутствовать при первом испытании этой кареты? Спросила принцесса. Очень бы хотелось посмотреть на такое чудо. То, что сказал ей король, не укладывалось в ее голове. Как может карета ездить без лошади? Немыслимо. Если бы на его месте был кто-то другой, принцесса не поверила бы, но король Ранига производил весьма серьезное впечатление, даже не просто серьезное, а еще и опасное. Он не был похож на шутника и любителя розыгрышей. Разумеется, твое высочество, ты будешь первая, кого я приглашу. Михаил внутренне ликовал. За время, прошедшее с начала похода, он проделал неплохую работу по сбору сведений о принцессе, даже не совсем по сбору новых сведений, а по уточнению уже имеющихся. Несколько фраз Анелии по поводу того, что она хотела бы взглянуть на создателя амулета Тирата, натолкнули его на удачную мысль. Хенский экран, эльф, теперь разительно отличался от того слабовольного существа, которое король встретил впервые в лесу в ходе испытания гранат. Арин, пожалованный ему, совершил почти невозможное. Сейчас эльф представлялся самоуверенной, отважной и, возможно, даже высокомерной личностью. Однако его высокомерие ни в коей мере не распространялось на короля Ранига. Эльф не в состоянии был не чтить благодетеля, дарителя Рейна. Интересной деталью являлось то, что первоначально эльф представился королю выдуманным именем. Михаил не простил ему обман, а приказал, чтобы эльф официально переименовался. Столь явная ложь королю не должна никому сходить с рук. Именно Хенст стал для него основным источником информации о принцессе Анелии. К нему король и направился за уточняющими сведениями сразу после того, как поход начался. Дело происходило посередине армейской колонны. Впереди и сзади двигалось войско. Его величество вместе со своим собеседником отделились от основной массы солдат. Король не собирался говорить ни о чем секретном, но ему все же не хотелось, чтобы эту часть разговора кто-то услышал и донес до принцессы. Он старался не рисковать даже в мелочах. «Хенст, ты мне раньше говорил, что у Анелии было два жениха», — сказал Михаил, хозяйским взглядом взирая на проходящие невдалеке ряды солдат. «Музыкант и полководец. Это так, твое величество», — подтвердил эльф, склоняя голову. «Обсудим сначала музыканта». Король не любил разговаривать обиняками со своими приближенными, он сразу же старался переходить к делу. «Он ведь хорошо играл, верно?» «Да, твое величество. И сам писал отличную музыку?» «Нет-нет», эльф даже замахал руками. Написание музыки ему не удавалось. Сыграть-то он мог все, что угодно, а вот написать. Скажу откровенно, его творения были довольно средними, может быть, даже посредственными. Зато как исполнитель он был хорош. Михаил слегка нахмурился. Он был плохим сочинителем, именно так, твое величество, именно так. Было видно, что королю не нравится ответ. Он что-то напряженно обдумывал. Скажи-ка, Хенст, а этот музыкант ничем больше не прославился, кроме исполнения музыки? Хенст недоуменно пожал плечами. Кажется, что нет, твое величество. Михаил еще больше нахмурился, Казалось, что его теория рушится на глазах. Снова посмотрев на солдат, спросил: «Ну а кроме музыки он ничем не занимался, ни в чем не преуспел?» «Нет, твое величество, совершенно точно, нет. Хотя было кое-что так, мелочь, но это связано с музыкой». Взгляд короля заинтересованно обратился на собеседника. «Что за мелочь?» «Он изобрел нернетилу». «А это что такое?» «Музыкальный инструмент со множеством струн, довольно большой. На нем было тяжело играть, но зато он издавал замечательные звуки». Надежда блеснула во взоре Михаила. «Возможно, это было как раз то, что нужно». Принцесса обратила на него свое внимание до изобретения этого нернетила или после? «После, твое величество. Это случилось сразу после его первого концерта. Дело вызвало большое обсуждение, массу сплетен». По лицу короля пробежала легкая улыбка. «Ну что же, информация очень полезна. Теперь поговорим о втором, о полководце. Он тоже что-то изобрел, какое-то оружие или орудие, какой-то предмет?» «Нет, твое величество, он был совершеннейший солдафон. Кроме армии его ничто не интересовало, а оружием он пренебрегал. Мы ведь все ишибы. Зачем нам оружие в битвах?» «Хорошо, зайдем с другой стороны». Теперь Михаила уже было невозможно сбить со следа. Когда с ним познакомилась принцесса? При каких обстоятельствах? Может быть, что-нибудь предшествовало этому? Эльф ненадолго задумался, а потом ответил. «Маневры, твое величество». «Вот», — обрадовался король. «А что случилось на маневрах? Полководец принимал участие и выиграл, не так ли?» «Да, твое величество», — произнес слегка удивленный эльф. «А теперь скажи мне, как он выиграл? Не использовал ли что-то новое, необычное, какие-то перестроения, взаимодействия или еще что-то?» «Твое величество, совершенная правда», — вскричал эльф. «Он придумал потрясающий порядок взаимодействия между ишибами при отражении одновременной атаки с нескольких сторон. Это было нечто удивительное, свежее, новое». Все пришли в восторг. Улыбка короля стала шире. Наконец-то ему удалось добраться до разгадки. Кажется, он нашел ключик к сердцу гордой и прекрасной принцессы. Михаил легко допускал, что женщинам могут нравиться разные вещи. Одним – безостановочные комплименты и лесть, другим – деньги мужчин, третьим – слава или общественное положение своего избранника, а вот ее высочеству Анелии, похоже, нравились творцы, изобретатели. Если он был прав, то это все упрощало. Наконец-то король увидел перед собой ясный и четкий план. Если принцесса может влюбиться в изобретателя, то что же она его получит? Соответственно, он предположил, что чем больше и важнее изобретение, тем больших симпатий можно добиться. Михаил мелочиться в таком деле не собирался. Конечно, сейчас все, кроме нескольких особо приближенных, считали, что новинки амулетов берутся из загадочного свитка. И только двое знали, что король имеет отношение к их изобретению. Он не собирался это менять. Но ведь кроме амулетов или даже на основе амулетов можно изобрести столько разных вещей, совершенно открыто и никого не боясь. Конечно, он уже провел в жизнь кое-какие реформы, которые можно тоже считать изобретениями. Но кто пока может оценить их эффективность? Наглядных результатов нет. А вот самодвижущаяся карета и ряд других вещей обеспечат непревзойденную наглядность, достойную восхищения самой красивой из всех женщин. Дела у Инкит шли как нельзя лучше. Незнакомец, то есть, уже не незнакомец, а уважаемый господин Туринг из Фигрида оказался настоящим спасителем. Этот человек разбирался, казалось, во всем. Инкит считала, что ей очень повезло, что Туринг достаточно быстро согласился ей помочь. За плату, разумеется. Уже через какой-то час после того, как девушка поднялась по лестнице в трактире, они оживленно обсуждали задание, порученное ей королем. Дальше, больше. На следующий день выяснилось, что Туринг не только смог найти парочку недорогих помещений, но также договорился с некоторыми из будущих учителей, одним писцом и двумя солдатами-ветеранами, которые уже давно отошли от дел. Этот, казалось бы, случайно встреченный Инкит мужчина просто излучал энергию. Ей еще не приходилось видеть столь решительных и знающих людей. Туринг умел мгновенно принимать нужное решение и тут же притворял его в жизнь. Не прошло и недели, как первая школа-приют заработала. По совету нового знакомого, Инкит обратилась к коменданту с просьбой предоставить стражников для отлова детей, а также для постоянной службы в школе. Туринг дал понять, что нисколько не сомневается в том, что, как минимум, часть пойманных детей постарается совершить побег. Инкит не могла не верить такому специалисту. В дальнейшем выяснилось, что он был полностью прав. Школа-приют оказалась совершенно новым явлением. Дети, как правило, не шли туда добровольно, а кроме того, часть учеников еще и пыталась сбежать. Однако Туренко здесь показал настолько незаурядные знания и умения, что лейтенант Миттерспакт намекнул Энкит на то, что их новый знакомый, похоже, когда-то служил в тюрьме или имел к ней непосредственное отношение. Девушка лишь отмахнулась. Энкит была довольна. Конечно, насколько может быть довольна девушка, отправленная с глаз долой любовником, которому она доверяла. Энкит очень часто вспоминала короля, не только потому, что он был королем, но и из-за того, каким он был мужчиной. Несмотря на свой молодой возраст, девушка была связана отношениями разной степени длительности с несколькими мужчинами. Король разительно отличался от них. Это проявлялось не только в общении, но и в занятиях любовью. Его величество казался ей чрезвычайно раскрепощенным. Она даже не представляла, что можно делать это, используя такие разнообразные способы. Однако девушка не возражала, стараясь выполнять все пожелания своего любовника. Такая необычность ей даже нравилась. Кроме этого, сама его манера поведения настолько отличалась от всех остальных, что, привыкнув к нему, Энкит уже больше не могла его забыть. Она скучала по королю. Туринг часто заводил с ней разговоры на отвлеченные темы. Он оказался очень внимательным и понимающим собеседником. Энкит, даже сама того от себя не ожидая, вскоре начала делиться с ним даже своими переживаниями. Новый знакомый успокаивал ее, как мог. «Госпожа Тадга», — говорил он, — «его величество наверняка вернет тебя в столицу, как только наши школы полностью заработают». Энкит печально качала головой. «Я отправила уже два отчета, а он мне так ничего и не написал в ответ. Может быть, он недоволен тем, как я все это делаю. Госпожа Тадга, мы все делаем верно. Другого пути нет. Еще немного, и в Сцепре не останется беспризорных детей. У меня заканчиваются деньги, Туринг. Я просила короля прислать еще, но он хранит молчание. Госпожа, деньги – не проблема. По этому поводу следует обратиться к коменданту. У вас ведь есть приказ для него. Он обязан выполнять все требования, которые ясны и имеют отношение к делу. Но что я ему скажу? Просто попрошу денег. Ох, Туринг, если бы ты видел его кабинет. Вдруг денег не окажется? Пусть введет новый налог, госпожа Тадга, совсем небольшой, с торговцев и дворян. Думаю, что его величество не стал бы возражать против этого, иначе ведь его приказ останется неисполненным. Дни шли за днями. У Энкит уже было несколько зданий школ, а вести из столицы приходили самые нерадостные. Когда стало известно, что Тамол и Кмант объявили войну Ранигу, Туринг несколько дней выглядел очень встревоженным. Он по-прежнему сердечно разговаривал с Энкит, но было видно, что его что-то гложет. Девушка даже интересовалась, не ждет ли он чего-то или кого-то. Туринг смеялся и отрицал это, говоря, что у него не осталось родственников, а друзья покинули его. Потом, в один прекрасный день, встревоженность исчезла с его лица. Он разговаривал с Энкит как и прежде, особенно касаясь темы, весьма для нее личной. «Госпожа Тадга, мне начинает казаться, что ты была совершенно права в том, когда говорила, что король не ответит на твои письма». Девушка сразу же насторожилась. «Почему ты так думаешь, господин Туринг? Я слышал разговор двух военных, только что прибывших из Парма. Они говорили, что король не расстается с принцессой Анелией ни на минуту». Лицо девушки приобрело жесткое выражение. «Господин Туринг, ты думаешь, что эта женщина может заставить его величество делать что-то помимо его воли? Например, не отвечать на мои письма? Ах, госпожа Тадга, женщины женщинам рознь. Анелия очень опытна. У нее ведь столько лет за плечами. Годы побед и поражений. Поражений в военном смысле, а побед во всем остальном. Тем более, с ее-то внешностью нужно совсем чуть-чуть умения, чтобы держать в своих руках кого угодно. Может быть, я скоро сама поеду в Парм», — сказала Энкит. «Это правильное решение, госпожа Тадга. Но что ты будешь там делать?» «Поговорю с королем». «Госпожа Тадга, не хочу тебе расстраивать, но из этого сейчас ничего не получится. Доверься моему опыту». «Почему не получится сейчас?» «Потому что там эта женщина, принцесса». Энкит отвернулась, чтобы скрыть свой гнев. «Госпожа Тадга, не нужно переживать. У этой беды может быть выход. Многие и до тебя попадали в подобные ситуации, и с честью выходили из них. Что ты имеешь в виду?» — с подозрением спросила Энкит. «Если тебе нужен король, то нужно избавиться от соперницы». «Каким же образом?» «Конечно, с помощью политики или интриг, если другие способы недоступны. Девушке не понравилось то, куда вел этот разговор. Она ушла, но слова запали ей душу. Волей-неволей Энкид думал о том, что сказал Туринг. Король ей был очень нужен, очень. Она плохо спала, плохо ела, все время вспоминала о нем. Энкид не могла понять до конца, почему ее любовник так поступил с ней. Она постоянно думала и думала, просто не могла не думать обо всем этом. Чем принцесса лучше, чем она? Происхождением, красотой, но ведь король должен понимать, что Энкид ему предана. Предана по-настоящему. С ее точки зрения, это должно перевешивать и происхождение, и красоту. К тому же и сама Энкид была не дурна собой. Если бы только этой принцессы не было, если бы ее не было, все могло бы быть по-другому. Туринг не спешил возвращаться к тому разговору. Он был опытен. Болтал с Энкид о пустяках, делая небольшие и почти незаметные намеки, и прислушивался к ответам на них. Туринг знал, что он вне подозрений. Девушка считала, что ее новый приятель просто желает ей добра, помогает как в работе, так и советами по поводу личной жизни. Он, в свою очередь, был уверен, что Энкид сейчас нуждалась в советах. Она переживала сложный период, была очень уязвима, сомнения мучили ее. Наргилмист, секретарь посла Деканабурина, известный в Сцепре под именем Туринг, это все видел, и ситуация устраивала его как нельзя лучше. Вот только время слегка поджимало. Когда из столицы прибыли известия о том, что армия Ранига готова двинуться в поход, Мист решил, что пришла пора для второго, окончательного разговора. Выбрав момент, когда Энкид была в подавленном настроении, он добился приглашения на ужин для них обоих со стороны одного из местных дворян. Старый Ругеринст был хорошо известен как в Сцепре, так и за ее пределами. Прежде всего, тем, что отличался нелюбовью ко всяческим предрассудкам или к тому, что он сам считал таковыми. Это проявлялось, к примеру, в отсутствии чинопочитания. В этом вопросе Уру делал исключение лишь для короля. Поэтому Геринст никогда не был желанным гостем при дворе, да и не стремился к этому. Конечно, старый Уру не имел никаких связей с Кмантом. Мисп добился его приглашения по другой причине. Дело в том, что Геринст обладал вторым недостатком. В его доме чрезвычайно плохо готовили, а ужины проходили в весьма угнетающей обстановке. Мисп считал, что для бедной девушки, которая и так была на пороге депрессии, это то, что надо. Геринст не подвел. Еда была отвратительной, а застольные разговоры и длинные рассуждения хозяина дома могли бы испортить настроение даже у самого оптимистичного и полного сил шута, только что вышедшего смешить публику. Если Энкид входила в дом Уру, пытаясь улыбаться и гордясь своим новым голубым платьем с чудесными тонкими кружевами на рукавах и воротнике, то выходила из него с выражением печали на лице. Мист, позаботившись о том, чтобы карета Энкид была подана, помог ей туда подняться. «Госпожа Тагга, мне очень жаль, что ужин получился таким скомканным. Право же, я должен был заранее послушать, что говорят об этом Уру. Может быть, тогда удалось бы под каким-то предлогом отклонить приглашение. Это не твоя вина, Туринг», — слабым голосом ответила девушка. «Мне бы хотелось еще обсудить одно дело относительно школ, госпожа Тагга, но вижу, что сейчас не самое подходящее время. Может быть, завтра. Хотя дело неотложное. Если неотложное, то садись со мной в карету», — сказала Энкид, покачав головой. «Для обсуждения этого дела хватит времени, пока мы доедем до моего дома». «Конечно, госпожа Тагга, спасибо». Мист бодро забрался в карету и уселся на сиденье напротив девушки. «У нас проблема с одним из учителей», — сразу же начал он. «Это очень щепетильное дело. Речь идет о Мкиранте. Если госпожа помнит этого старичка, одного из учителей песцов, не помню, но продолжай, Туринг, продолжай. Госпожа Тагга, мне он и раньше показался знакомым, но я ведь не ошиб, поэтому не мог быть уверенным. А недавно мои подозрения насчет него настолько усилились, что я решил подвергнуть его проверке, обыскать его дом. Тайна, конечно. В чем там дело, Туринг? В чем ты его подозреваешь? Когда я жил в Фигриде, то однажды случился большой скандал, связанный с разоблачением отравителя». «Отравителя?» – удивилась девушка. «Да-да, именно. Я как раз присутствовал на суде. Дело было громким. Один ишит придумал яд, который действует очень быстро, и который нельзя обнаружить, если положить его в еду или капнуть в вино. Было отравлено несколько человек, пока императорские ишибы докопались до истины. Совершенно случайно докопались, Между прочим, Ишиб был казнен. Но какое отношение к этому имеет наш учитель? Сейчас объясню, госпожа Тагга. Перед судом предстал не только Ишиб, но и его слуги. Они помогали ему во всем. Рабы, разумеется, были казнены сразу после суда, а вот свободные слуги. Прошел слух, что часть из них бежала. Ты хочешь сказать, что один из наших учителей, бывший слуга Ишиба преступника? Сначала у меня были лишь смутные подозрения, внешнее сходство, ничего больше. Но зато потом, во время обыска его дома, я обнаружил вот что. Мист сунул руку за пазуху и извлек оттуда небольшой холщовый мешочек. Развязав его, он предъявил Энкит несколько маленьких плотно запечатанных глиняных пузырьков. «Что это?» – спросила она, принимая протянутые ей пузырьки. «Это тот самый яд, госпожа Тагга, который невозможно обнаружить, и который действует одинаково быстро как на простых людей, так и на ишибов. Ты уверен в этом? Я уже испытал его на небольшой свинье. Она умерла мгновенно. Что же нам делать, Туринг? Учитель-отравитель, подумать только», Инкит вернула пузырьки своему собеседнику. «Предлагаю не поднимать скандал, госпожа Тагга. Выдавать его властям не стоит. Просто я тихо поговорю с ним и предложу отправиться куда-нибудь в другое место. Желательно подальше отсюда. Если пройдет слух, что один из наших учителей замешан в отравлениях, представляю, как это скажется на репутации школ». «Да-да, Туринг, ты прав. Так и сделай. И вот еще, госпожа Тагга, могу ли я дать тебе один совет?» «Конечно, твои советы полезны. Ходят слухи, что армия Раниго вот-вот выступит в поход, если уже не выступила. Но, скорее всего, она будет двигаться медленно. Ее можно будет нагнать. Госпожа Тагга, очень советую тебе перед началом больших сражений поговорить с королем. Потом уже может быть поздно. Если король потерпит поражение, то ему будет не до того. А если победит, то тем более. К тому же, думаю, что в случае победы принцесса его точно никогда не выпустит из-под своего влияния. Ты предлагаешь мне отправиться в Парм, к королю, немедленно? Это мой совет. Как можно быстрее. Лучше всего, завтра утром. Пораньше. Инкит задумалась. Когда она покидала Парм, то руководствовалась прямым приказом короля. Она не могла ослушаться. Но также она помнила, что ей было разрешено приезжать в столицу ненадолго, чтобы увидеться с его величеством и спросить совета. Почему бы это не сделать сейчас? Туринг, я должна подумать, но, возможно, ты и прав. Мы уже приехали, госпожа Тагга. Разреши откланяться. Спокойной ночи, господин Туринг. Когда мист вышел, Инкит откинулась на подушке. Ее настроение было отвратительным. Сейчас ей не нравились эта карета, хлопоты, сцепра, даже школы. Но больше всего ей не нравилась принцесса. При мысли о ней губы Инкит сжимались в тонкую линию. Инкит уже не была той девушкой, которая безропотно покинула Парм. Она даже сама не ожидала, что так изменится за последнее время. Изгнание из столицы, а потом эта работа, в которой она поначалу вообще ничего не понимала, что-то перевернули в ней. Инкит ведь не была глупой, а была просто неопытной, малообразованной и наивной. Она точно знала, что уступает в хитрости интриганкам при дворе короля, поэтому старалась не общаться с ними. Но сейчас чувствовала, что изменилось. Груз последних дней тяжко лег на ее плечи, что-то сделал с ней. В мыслях появилась невиданная прежде жесткость. Когда она вышла из кареты, то обнаружила, что что-то зацепилось за рукав ее платья. Досадливо подняв руку, девушка с изумлением увидела, что в кружевах каким-то образом запуталось горлышко пузырька, одного из тех самых, которые ей показывал господин Туринг. Глава 22. Кочевники. Дикарей можно и нужно убивать. Они ведь тоже люди. Лейтенант Пшаль, дворец императора в Иендерте, столица Фигрида, поражает своими размерами и роскошью. Он состоит из 5 зданий, связанных между собой подвесными и подземными переходами. Главное здание, расположенное в центре, украшено множеством круглых башенок разного размера. Асимметрия их расположения нисколько не портит внешний вид дворца. Напротив, при первом взгляде на дворец создается впечатление завораживающей необычности. Однако его величество император Мукант уже столько раз смотрел на свой дворец, что всем сердцем желал иных впечатлений. Его дни проходили размеренно и были похожи один на другой. Пробуждение в окружении слуг, завтрак под присмотром придворных, допущенных в императорскую трапезную или в силу должности или из-за заслуг, подписывание бумаг и выслушивание новостей, обязательная прогулка в саду, Обед тоже в окружении большого числа зрителей, утомительные приемы, занятия с учителем Великим Ишибом, иногда физические упражнения и, наконец, свободное время перед ужином. Муканд был очень ответственным человеком, поэтому когда дело доходило до использования свободного времени, уже не мог отдыхать в полной мере, потому что события дня беспокоили его, требовали обдумывания. Пожалуй, единственное, что он по-настоящему любил в своем распорядке дня, был пункт ознакомления с новостями. И в этих самых новостях вести о деятельности загадочного короля Раниго занимали ключевое место. Император в последнее время с таким интересом следил за судьбой захолустного Южного королевства, что если секретарь в какой-то день не сообщал ничего о Раниге, то Муканд обязательно переспрашивал, уточняя, действительно ли Нерман не совершал что-либо, заслуживающее внимания. Именно по этой причине его императорское величество лично принял одного из самых лучших шпионов страны, Ишиба Черкена Аркинста, недавно вернувшегося из Раниго. Император сидел после обеда на небольшом диванчике и внимательно рассматривал Ти Аркинста, который получил приглашение сесть напротив. Тот, единственный Ишиб, обладающий амулетом Тирата и не служащий при этом Ранигу, охотно демонстрировал возможности этого амулета. Так против этой новой силы, которая убивает Ишибов во время простого касания, все еще нет защиты? Спросил Муканд. Нет, твое величество, к сожалению, она ведет к смерти или к странному ранению, после которого можно полностью восстановиться, даже не прибегая к Абу. Но амулет, придуманный мною, позволяет исключить само применение этой силы, потому что препятствует использованию амулета Тирата. Значит, если одеть амулет на наших Ишибов, то им будут не страшны атаки Ишибов Раниго с применением этой силы. Твое величество совершенно прав. Это хорошо, хвалю. А сам король Нерман что из себя представляет? Ты видел его, общался с ним? Какое у тебя впечатление? К сожалению, сам не общался. Мог бы, но не решился. Был шанс навлечь подозрения. Он настолько прозорлив, твое величество, Нерман очень странен. Я просто не мог предугадать, чем бы закончился мой разговор с ним. О нем ходят разные слухи. Его решения непредсказуемы, и часто бывает, что на первый взгляд не имеют никакого смысла, а на второй, потом выясняется, что они очень эффективны. Конечно, не все, но в подавляющем большинстве своем, что является исключением. Отмена рабства, твое величество. Я до сих пор не могу понять, чем она вызвана. Да, меня это тоже интересует. А народ его поддерживает? Что говорят дворяне? Многие из дворян недовольны, твое величество, особенно из знатных дворян. Он напирается лишь на мелкопоместных, части из которых уже раздалчены и землю, отобранную у тех, кто последовал за Мельсом. И, конечно, армия ему безгранично верна. А крестьяне, горожане, крестьяне молчат, твое величество, волнений нет. Ремесленники пока что всем довольны, ведь налоги временно не платят. Торговцы ропщут. Казначей Нермана, говорят, суровый человек. Если даже у нас торговцам предоставлена относительная свобода, то там они не могут утаить ни монетки без того, чтобы ее не обложили налогом. Торговцы могут восстать? Нет, твое величество. Они ропщут, но не более. Многие из них считают, что существующий порядок справедлив и предсказуем. Просто они привыкли к другому. Что думают Ишибы? Почему ты не упоминаешь их? Я не знаю, что сказать, твое величество. Аркинст покачал головой. Ишибы, которые служат королю, служат верно, а независимые не делают никаких попыток поднять бунт. Они все как один обсуждают лишь два вопроса: таинственный свиток и академию. Говорят о них изо дня в день. Свиток, который содержит описание амулета Тирата и многих двухфункциональных амулетов. Да, твое величество, почему ты не смог его достать? Аркинст опять покачал головой. Не знаю, твое величество. Человек, которого я к нему направил, просто исчез. Ходят слухи, что никто из тех, кто идет за свитком, не возвращается. Похоже, что он хорошо охраняется и на пути к нему множество ловушек. Я лично на месте короля Нермана поставил бы их как можно больше. А что насчет академии? Мне уже докладывали о ней. Она похожа на нашу императорскую школу, пока трудно сказать. Она в процессе формирования. Ей управляет один из великих Ишибов. Муканд решил прервать поток вопросов. Он встал и медленно подошел к окну. Аркинст тут же вскочил. Сидеть, когда император стоит, не представлялось возможным. У нас возникнут проблемы, если Фигрит нападет на Раник, спросил, не оборачиваясь, Мукант. Он был доволен услышанным. Слова шпиона не противоречили официальным донесениям. Больше всего на свете император боялся принять решение, основываясь на ложной информации. Он был всегда таким, энергичным, любознательным и недоверчивым. В его голове пока что не сложился план дальнейших действий. К происходящему он относился двояко. Когда был убит его племянник, Мукант принял решение ответить убийцам немедленно, выступив с ультиматумом. Он не особенно любил племянника, но смерть четвертого наследника престола не должна была остаться безнаказанной. Конечно, император понимал, что племянник никогда не занял бы трон, потому что не был Ишибом. Только Ишиб должен править империей. Но это ничего не меняло, отмщение должно было свершиться. Затем посол Враниги сообщил, что Нерман во всем винит Мельса, и представил убедительные, хотя и косвенные доказательства. Император принял решение поговорить с Мельсом и произвести расследование, но бывший король Ранига был убит. Как к этому стоило отнестись, император тоже не знал. С одной стороны, Мельс являлся его гостем, с другой стороны, деятельность этого гостя казалась весьма беспринципной, если не сказать преступной. К тому же, еще никто не доказал, что за убийством Мельса стоит Нерман, хотя это было выгодно, в первую очередь, ему. Однако же, и сам способ убийства поражал. Похоже было на то, что там поработал величайший из великих Ишибов. Уничтожить практически одномоментно весь кортеж, а потом в совершенстве скрыть след мог не каждый. Уничтожение кортежа требует большой силы, а полное и быстрое сокрытие следа, тонкости подхода. Мукант сомневался, что Нерман нашел возможность заполучить Ишиба такого уровня к себе на службу, да еще и приказать тому выполнить подобное задание. Великие Ишибы были щепетильны, поэтому император не знал, что и думать. Аркинст тем временем размышлял над последним вопросом. Мукант даже удивился, почему такой простой вопрос вызывает затруднение. Он обернулся и посмотрел на шпиона. Тот, казалось, ждал лишь этого. «Твое величество, осмелюсь предположить, что в войне с Ранигом у нас возникнут непредвиденные проблемы, возможно, даже очень большие». Брови императора взлетели вверх. «Почему? Прошу разрешить мне ответить подробно, Твое Величество». «Говори», — Мукант выглядел заинтересованным. «Может быть, Твое Величество когда-нибудь видел сон, особенный сон, в котором точно знаешь, что это сон, и кажется, что все предметы там являются далекими от реальности? Продолжай». «Так вот, в этом сне, например, лес может выглядеть как нормальный лес, но знаешь, что этот лес не лес вовсе. Или озеро, вроде бы обычное озеро, но одновременно с этим присутствует глубокая убежденность, что озеро лишь кажется озером, а люди только кажутся людьми. Что ты хочешь этим сказать? Твое Величество, в Раниге, при дворе короля Нермана меня посещало точно такое же чувство, особенно, когда видел самого короля издалека и общался с его учителем, великим Ишибом Орралом. Мне чудилось, что на самом деле все не так, как кажется. Дворец, конечно, дворец, но что-то в нем не так. Король, безусловно, король, но немного не такой, каким он должен быть, даже помимо его раба. В чем он не такой, не могу сказать. Его учитель, разумеется, великий Ишиб, но очень странный великий Ишиб. Чувство, что все просто не настоящие, не оставляло меня. Иногда у меня даже мурашки бежали по коже. Казалось, что они там носят маски. А если их сорвать, то покажется что-то ужасное, пугающее и чрезвычайно опасное. Настолько опасное, что лучше эти маски и не трогать вовсе. Ты уверен в этом? Нет, Твое Величество. Уверенности, как и доказательств, нет. Но мои знания и умения обширны. Я бывал во многих местах, встречался с разными людьми, но никогда не испытывал ничего подобного. К тому же, своим чувствам и интуиции привык доверять. Думаешь, это может помешать нашей победе? У нас безусловное превосходство во всем, Твое Величество. Мы должны победить. Но я бы не рекомендовал начинать войну. Мне ясна твоя точка зрения, Ишиб, нейтральным тоном произнес император. За создание амулетов, которые нейтрализуют амулеты Террата, ты получишь награду. Можешь идти. Аркинст ушел, а Мукант еще долго пребывал в задумчивости. На него рассказ шпиона произвел впечатление. К тому же, и у самого императора скопилось достаточно странной информации, касающейся Ранига. Если размышлять над всем этим одновременно, то мысли запутывались еще больше. Возникал даже соблазн распутать все одним ударом. Лейтенант Пшаль старался честно и на совести исполнять обязанности коменданта деревянной крепости Зар. Впрочем, Даже до этого назначения он старался все делать честно и на совесть, но иногда у него не получалось. В основном, вследствие вспыльчивого и задиристого характера. Прежний комендант Урулаар наставил после себя довольно дисциплинированное войско. Шаль еще больше усилил дисциплину. Он исходил из сугубо практических соображений, потому что не хотел, чтобы что-то вызывало его гнев. Лейтенант знал за собой этот недостаток, поэтому решил всеми силами препятствовать появлению причин для вспыльчивости. Под его началом оказались 47 солдат, обладающих амулетами Тирата, и 2 Ишиба. Прежде в крепости служил лишь один Ишиб, но король на всякий случай решил немного усилить гарнизон, ведь кочевники все еще находились неподалеку, и в случае их нападения, на Зары пришелся бы первый удар. Перед отъездом Шаль получил от короля 2 приказа: не допустить прорыва кочевников, а также, по возможности, изгнать их на север, в сторону границы Тамала. Однако кочевники вели себя тихо и не доставляли новому коменданту никаких хлопот. Он был удовлетворен сложившимся положением вещей и тоже не беспокоил своих соседей. Но когда до Тшеля дошли известия о начале войны с Тамолом и Кмантом, он понял, что пришел черед выполнить королевский приказ в полной мере. Не откладывая свое решение, комендант сформировал отряд из 2 ишибов и 25 солдат, и во главе этого отряда направился в сторону кочевников. Лейтенант отлично знал, где находится ближайшая стоянка. Уж что-что, а информацию о возможном противнике он собрал в достаточном объеме. Вождь рода Белого Леса племени Таиринг Яурок не ждал плохих новостей. Однако хороших новостей он тоже не ждал. Тем больше было его удивление, когда один из разъездов, прискакавший в панике, сообщил, что отряд армии Ранига подошел близко к месту стоянки, а его командир требует вождя. По словам гонцов, отряд Ранига был маленький, но Яурока это слабо утешало. Он был наслышан о боевых качествах солдат короля Нирмана. Известие же о том, что там еще присутствуют и 2 ишибов, склонило вождя к необходимости провести переговоры. Яурок полагал, что между Ранигом и кочевниками существует что-то вроде негласного соглашения. Захватив малую часть земли, кочевники не двигаются дальше, а власти королевства делают вид, что ничего не происходит. Вторжение отряда опровергало мысли вождя. Близились перемены. Командир Ранигского отряда отделился от своих солдат и ждал вождя в одиночестве, стоя на окраине стоянки кочевников. По мнению Яурока, это указывало на храбрость гостя. Лейтенант Шалли ожидал недолго. Вскоре он увидел несколько всадников, приближающихся к нему. Во главе их скакал загорелый до черна старичок с жидкими седыми усами, свисающими вниз, одетый в толстый коричневый халат и странный матерчатый головной убор, прилегающий плотно к голове. Вождь Яурок, приблизившись к гостю, с видимым трудом спешился. Вежливость не позволяла ему общаться с пешим переговорщиком, сидя на лошади. Вождь лицезрел перед собой совсем молодого солдата с тоненькой полоской усов над верхней губой, округлыми щеками, одетого в доспех синего цвета. Молодой человек все время покусывал нижнюю губу, что навело старого вождя на мысли о том, что его собеседник не вполне выдержан. Для любого из кочевников это являлось недостатком. «Что привело тебя к моей стоянке?» — поинтересовался Яурок, прикасаясь рукой к головному убору. Этот знак издавна обозначал у его племени приветствие и отсутствие дурных намерений. Офицер знак, видимо, не понял, потому что не ответил тем же. Его голос был резок, слова не лились непрерывно, а, казалось, падали отдельно друг от друга. «Приветствую, командир кочевников», — произнес лейтенант. «Меня привело к тебе очень важное дело. Я, вождь», — поправил его Яурок. «Меня нужно называть или просто вождь, или вождь рода Белого Леса Яурок. Если ты живешь поблизости, то должен знать, как обращаться к вождям родов, чтобы не оскорбить их». Яурок с удивлением увидел, как лицо собеседника поменяло цвет. После его слов кровь мгновенно прилила к щекам, а потом красный цвет лица сменился чрезвычайной бледностью. По истечении небольшой паузы офицер ответил: «Хорошо, вождь, я буду называть тебя так». Его голос был неровен, у Яурока даже мелькнуло подозрение, что его собеседник мгновенно впал в бешенство и теперь изо всех сил сдерживается. Вождь сказал себе, что с этим офицером нужно держать ухо востро и говорить предельно вежливо, избегая всяких намеков и иносказаний. «Я, лейтенант Шаль, прибыл, чтобы сделать тебе очень выгодное предложение. Пойдем в мой шатер, лейтенант», — как можно более радушно произнес вождь. «Мы там выпьем каш, поговорим о делах». Лейтенант коротко и резко кивнул. Старый вождь вздохнул с едва заметным облегчением. Ему уже все стало понятно насчет темперамента собеседника. «Если бы я, Урок, знал, с кем придется вести переговоры, то, возможно, попытался уклониться бы от них». Они шагали к кибитке в полном молчании. Лейтенант, казалось, не обращал внимания на воинов-кочевников, застывших вдоль странных жилищ, сделанных из шкур. Также его не интересовали женщины и дети, выглядывающие из этих самых жилищ. Он старался идти ровно и смотрел прямо перед собой. Замечание, столь прямо сделанное ему кочевником, действительно вывело его из себя. Шатер вождя ничем не отличался от остальных шатров, по крайней мере, снаружи. Внутри других жилищ Тшаль не был, поэтому не мог произвести сравнение. В шатре вождя, кроме кучи циновок, лейтенант ничего не увидел. Вождь привычно уселся на одной из них и сделал приглашающий жест рукой. Тшаль не заставил его повторять дважды и осторожно опустился рядом. Какая-то женщина тут же вошла в шатер, держа в руках поднос. На нем покоились две глиняные чаши с тягучей жидкостью черного цвета. Лейтенант, принимая чашу, бросил взгляд на женщину, отметив, что она довольно симпатична, несмотря на потупленный взгляд. «Так что же привело тебя ко мне, уважаемый гость?» Вождь старался тщательно подбирать слова. «Предложение, которое выгодно тебе и твоему племени», — лейтенант оторвался от разглядывания подозрительной жидкости. «Мои уши полны внимания», — дипломатично произнес Яурок. «Вождь, если ты не слышал, то сообщаю тебе, что между Ранигом, Тамолом и Кмантом сейчас идет война». Яурок наклонил голову. Трудно было сказать, что это дань вежливости или попытка показать, что этой информацией он уже обладает. Тшаль решил продолжать. «Так вот, вся юго-восточная граница Тамола сейчас открыта. Король Гношт снял множество солдат оттуда. Гарнизоны крепостей и городов неполны. И шибов почти нет. Ты понимаешь меня, вождь?» «Понимаю, лейтенант Тшаль», — ответил вождь и замолчал. «И что думаешь?» Молодой офицер быстро терял терпение. «Думаю, что это большой риск, лейтенант Тшаль. У меня мало людей. Города без охраны. Тебя ждет богатая добыча. У меня мало людей, лейтенант Тшаль. Если бы пошло все племя, то, конечно, это другое дело. А силами одного лишь рода можно и не пытаться. Пусть пойдет племя, вождь. Я не могу принять решение за всех вождей родов. И даже если мне их удастся в чем-то убедить, то они у меня спросят, почему нужно нападать на Тамол, а не на Раник. Раник ведь тоже сражается с другими». Тшаль расхохотался. Он все делал с полной отдачей. И сердился, и смеялся. «Вождь», — сказал лейтенант сквозь смех, — «у гарнизонов Ранига есть амулеты Тирота, а у Тамола их нет. Только ишибы, их сила. Без ишибов они ничто. Поэтому Тамол сейчас слаб. Вы можете пойти и взять то, что вам захочется. Я не могу решать за все племя, лейтенант Тшаль. А кто может? Совет вождей или повелитель духов?» «Собирай совет», — тут же предложил офицер. Теперь уже вождь улыбнулся. Ему нравились настырность, наивность и прямолинейность молодого офицера. «Это не в моих силах. Он собирается каждый месяц или в случае нападения на нас. Собери их, и я сам с ними поговорю». «Лейтенант Тшаль, это невозможно», — вождь покачал головой. Тшаль стиснул зубы, под кожей на скулах побежали желваки. Он не уважал вождя и даже не считал его равным себе. Для него старик, сидевший напротив, был просто дикарем. Тшаль полагал, что единственное, что отделяет кочевников от полного разгрома и бесславной гибели, — занятость короля другими делами. Ему это казалось настолько очевидным, что он не мог допустить, что кто-то может думать иначе. Лейтенант вообще считал, что делает собеседнику большое одолжение, хотя бы просто сдерживая свой нрав. Однако он решил дать старику еще один шанс. «А кто такой повелитель духов?» — спросил лейтенант. Взгляд вождя сразу же приобрел задумчивость. Он размышлял, как объяснить этот титул гостю. Для Яурока повелитель духов был повелителем духов, пояснений не требовалось. «Повелитель духов, кто-то наподобие ваших жрецов, только неизмеримо более могучий», — наконец ответил он. «Если повелитель духов советует что-то сделать, то вожди не смеют ослушаться, потому что его устами говорят духи предков». Это устраивало лейтенанта как нельзя более. «Значит, пошли к повелителю духов», — сказал он, приподнимаясь. Старый вождь был потрясен наглостью своего гостя. «Уважаемый лейтенант Тшаль», — произнес Яурок, — «к повелителю духов нельзя прийти просто так. Только он может решать, кого осчастливить своим вниманием, а кого нет. Если решает он, то почему ты говоришь за него?» Без обиняков поинтересовался Кшаль. «Пойдем к нему и спросим». Вождь закашлялся. Привычная выдержка была готова покинуть его. Такую бесцеремонность он не встречал даже со стороны своих врагов. «Так делать нельзя. Он даже не посмотрит на нас. А если мы будем настаивать, то может страшно наказать». Яурок попытался вразумить своего гостя. Но Кшаля было уже невозможно остановить. «Где он?» «Я сам пойду. Ты скажи лишь, куда идти?» Повелитель духов племени Таиринг был ишибом чуть выше среднего уровня по раникским меркам. Однако же относительную слабость Аба он компенсировал опытом и тем, что в мире Михаила назвали бы узкой специализацией. Конечно, повелитель духов был одним из многочисленных ишибов племени кочевников, но его религиозная власть в отсутствии единого вождя была неоспорима. Повелитель духов уже давно не имел собственного имени. Обезличенность лежала в основе его ритуалов. Он действительно считал, что способен общаться с духами напрямую. Для этого ему требовалась старинная жаровня, тлеющие угли в ней, а также одна из трав, высушенная специальным образом. Эта трава, сгорая прямо в шатре, значительно облегчала доступ в мир мертвых человеку без имени. Когда повелитель духов проникал в этот мир, то затем, с помощью своего раба, формировал из дыма фигуры, которые могли поведать о будущем, а также дать ценные советы касательно того, как избежать пагубных ошибок. Духи предков заботились о племени. В день прибытия отряда лейтенанта Кшаля повелитель духов проникать в мир мертвых не собирался. Совсем недавно у него появился ученик, молодой и неопытный ишиб. Повелитель духов тратил значительную часть своего времени на его обучение. Шатер повелителя духов располагался в степи отдельно от стоянок родов кочевников. Это было объяснимо, ишибу мало что угрожало. Поэтому он издалека увидел странную парочку, бегущего с огромной скоростью человека и скачущего на лошади галопом одного из вождей. Причем, казалось, что вождь отстает от бегущего. Повелитель духов насторожился. Бегущий человек вполне мог оказаться ишибом, а ишиб для ишиба представлял опасность. Предупредив ученика и усилив защиту, хозяин шатра пристально всматривался в нежданного гостя, послав в его направлении щуп. Когда человек в доспехах синего цвета приблизился на расстояние, на котором щуп мог действовать, повелитель духов вздохнул с облегчением, незнакомец ишибом не был. Однако то, с какой скоростью тот передвигался, не могло не вызывать удивления. Старый ишиб был наслышан о загадочных амулетах, но еще не видел их в действии. Лейтенант Шаль с чувством легкой брезгливости взирал на открывшуюся его глазам картину. Шатер из выжженных на солнце шкур стоял в окружении мусора. Около шатра валялись пучки каких-то трав, высохшие останки животных, куски черной обгоревшей древесины. Рядом с шатром находились двое людей в грязных халатах. Лейтенант не знал, что повелитель духов позволяет приносить ему лишь еду и древесину для жаровни, и никому не разрешает ничего убирать ни внутри шатра, ни около него. Шаль подошел к хозяину шатра. Он не без оснований предположил, что хозяином является именно старик с косматыми бородой и бровями, а не чумазая молодая личность, стоявшая рядом. О вожде, который показал дорогу и теперь находился где-то за спиной, лейтенант уже не думал. Его вела вперед цель, а размышления о дикарях он считал напрасной тратой времени. «Приветствую, повелитель духов», — коротко по-военному кивнул Шаль. Старик ничего не ответил, хмуро и неприязненно глядя на молодого офицера. «О, великий повелитель духов!» Вождь доскакал почти до самого шатра и умудрился очень быстро спешиться. «Взываю к твоему милосердию. Прости меня за то, что пришел с этим раникским солдатом, но его неистовость побудила меня сделать это. Прости меня, великий. Моя стоянка расположена к крепости Зарр ближе всех. Я должен думать о сохранности своего рода». Шаль очень удивился, услышав это. Он не угрожал старому вождю, хотя, конечно, мог бы, просто не счел нужным. А, оказывается, вождь само его появление воспринял как угрозу. Взгляд повелителя духов стал еще более неприязненным. «Яурок, ты показал дорогу сюда незнакомцу, теперь мне придется поменять место для шатра. Думаю, что духи предков не одобрят твой поступок». Голос старого ишиба был скрипуч, как старые проржавевшие петли тяжелой двери. Вождь в ответ на эту реплику съежился и мелко-мелко закивал. «Я не незнакомец», — сквозь зубы процедил молодой офицер. «Меня зовут лейтенант Шаль, и я прибыл сюда, чтобы сделать выгодное предложение всем вам». «Ты очень дерзок», — повелитель духов посмотрел на офицера так, словно только что увидел его. «Отправляйся во свояси, тебе здесь нечего делать. Нет, голос лейтенанта был тверд и полон тайного гнева. Я никуда не уйду, пока ты не выслушаешь меня и не примешь решение, которое нужно мне. Вождь прикоснулся рукой ко лбу. Он был одновременно рад и не рад, что привел сюда неугомонного солдата. С одной стороны, повелитель духов подвергнет его наказанию. Похоже, что ему придется расстаться с частью табуна. С другой стороны, сейчас вся тяжесть решений ложится не на него, вождя небольшого рода, а на повелителя духов. Даже если тот захочет убить раникского лейтенанта, никто из вождей не посмеет сказать Яураку о том, что в этом есть его вина. Повелитель духов не привык, чтобы с ним говорили в таком тоне. Если ты не уйдешь немедленно, то духи предков покарают тебя. Эта привычная для Ишиба фраза вгоняла вождей в трепет, потому что повелитель духов уже давно не отделял свои решения от воли предков, и запросто мог приводить угрозы в исполнение сразу же, не спрашивая совета у духов. Однако лейтенант не знал об этом. Он вообще мыслил прямолинейно. «Объясни своим духам, зачем я сюда пришел, и если они действительно мудры, то сделают правильный выбор». Несмотря на свой напор, лейтенант искренне считал собственное предложение очень хорошим. Он знал, что юго-восток Тамала сейчас мало защищен и вряд ли способен противостоять более-менее серьезному напору. К тому же, там можно взять богатую добычу. Шаль не понимал, почему вождь не захотел согласиться сразу же с таким замечательным предложением. Если бы не присутствие Яурака, то повелитель духов не стал бы церемониться с наглым солдатом. Но последняя фраза отсрочила расправу. Теперь уже нельзя было убить незнакомца просто так. Следовало хотя бы сделать вид, что таково прямое повеление предков. Резко повернувшись, он направился в шатер. Ученик засеменил следом. К удивлению повелителя духов, наглец в синих доспехах последовал за ними. Несмотря на первое желание выбросить незнакомца вон, старый Ишиб решил оставить все, как есть. В конце концов, какая разница, где умрет солдат, в шатре или около него? Привычным движением отделив от большой связки пучок травы и бросив его на жаровню, повелитель духов застыл около тлеющих головешек. «Скажи духам, что сейчас самое время идти на Тамол», — тут же встрял нетерпеливый лейтенант. «Все южные города окажутся в ваших руках, вы даже не успеете глазом моргнуть». Старый Ишиб застыл неподвижно, солдат сильно раздражал его. «Нет, повелитель духов не собирался ни с кем общаться, он просто хотел выждать время, чтобы создать у вождя иллюзию общения с духами предков, а потом наказать наглеца». Лейтенант тем временем переминался с ноги на ногу. Он не мог понять, чего ждет старый, похоже, выживший из ума Ишиб. Вопрос о том, что его могут убить, не волновал Пшаля. С его точки зрения, этот вопрос был слишком мелок по сравнению с выполнением приказа короля и реабилитацией в глазах его величества. Внезапно повелитель духов заговорил. «Духи предков великого племени Таиринг советуют убить тебя, как осквернившего священное место». Его голос был громок. Он старался ради вождя, находящегося около шатра. «И что, вы не пойдете на Тамол?» — спросил Пшаль, чувствуя, как неукротимое бешенство начинает застилать его глаза. «Вы не пойдете на Тамол после того, как я рассказал, как это выгодно». Сомнение в правильности решения мелькнуло в голове повелителя духов. О чем этот солдат говорит? Разве он не слышал, что сейчас умрет? Как нормальный человек после этого может говорить о каком-то Тамале? Может быть, перед ним безумец, и убивать его ни в коем случае не следует? Старый Ишиб постарался отбросить сомнения. Он сконцентрировался на ти солдата. Вождь Яурак прежде много раз посещал шатер повелителя духов. Он оказывался свидетелем разных происшествий, иногда даже смешных, над которыми старый вождь потом долго посмеивался в одиночестве в тиши своего шатра. И, конечно же, ему приходилось видеть нечто совершенно ужасное. Повелитель духов был могуч, он мог страшно карать виновных. Однако то, что Яурак увидел на этот раз, не смог забыть до конца своей жизни. Возможно, потому, что никогда никому об этом не рассказывал. Вождь иногда даже думал, что расскажи он кому-нибудь, ему сразу бы стало легче. Но он дорожил своей жизнью и не решался так поступить. Через некоторое время после того, как повелитель духов огласил приговор предков, шатер всколыхнулся. Его стенки задрожали. Там определенно что-то происходило. Старый вождь невольно попятился. Как показало дальнейшее, он правильно сделал. Сначала из шатра вылетела связка особых трав, к которым, как знал Яурак, повелитель духов никогда никому не разрешал прикасаться. Следом за одной связкой вылетела вторая. Обе приземлились на наиболее грязный участок около шатра. Вождь ожидал появления третьей связки, но не знал, что в шатре третьей связки не было. Зато следом за второй связкой с огромной скоростью вылетела жаровня, которая упала как раз на то место, где совсем недавно стоял старый вождь. Сотрясение шатра продолжалось. У Яурока мелькнула мысль, что это скоро закончится. Возможно, вылетать оттуда больше нечему. Он ошибался. После стремительного полета жаровни, шатер покинуло не менее стремительное тело. Это был ученик великого повелителя духов. Он приземлился на груду каких-то костей, застонал и затих. Вождь в ужасе подумал, что сейчас-то точно все будет кончено, шатер успокоится наконец. Он опять ошибся. В проеме шатра показалась фигура повелителя духов. Казалось, какая-то неумолимая сила выталкивает его оттуда. Тогда как могучий повелитель духов, наоборот, сопротивляется изо всех сил и не хочет покидать родной шатер. Вождь не мог поверить своим глазам. Кто мог поднять руку на священное? Кто мог оказаться настолько сильным, что нарушил устоявшийся порядок, охраняемый несокрушимым обом повелителя духов? Если бы он знал ответ, то никогда не привел бы сюда незнакомца. Потому что всему виной были три силы, помноженные друг на друга. Сила амулета Тирата, физическая сила лейтенанта и сила его знаменитого бешенства. Великий повелитель духов прожил долгую жизнь. Многие годы он ходил в учениках, пока смерть предшественника не вознесла его на вершину. Но ни за годы ученичества, ни за время, посвященное собственной деятельности, он ни разу не сталкивался ни с чем подобным. Когда он произнес приговор наглому солдату и попытался убить его, изменив Ти, то сразу же отметил две вещи. Во-первых, выражение неописуемого гнева на лице ранникского лейтенанта, а во-вторых, невозможность повлиять на его Ти. А далее все пришло в движение. Старому Ишибу потом не хотелось вспоминать, как все происходило в деталях, но перекошенное лицо солдата еще долго приходило к нему в ночных кошмарах. Через некоторое время после начала бесславной схватки, повелитель духов обнаружил, что страшное лицо значительно приблизилось. Лейтенант Пшаль держал его за шиворот халата, тряс и приговаривал: «Ты пойдешь на Тамол, старый пердун, я заставлю тебя сделать это. Буду трясти твою мерзкую загнившую душонку до тех пор, пока ты не выполнишь то, что я хочу». У Ишиба хватало сил на то, чтобы контролировать свою Ти, но более он ничего сделать не мог. К тому же, ужасная догадка пронзила его мысли. Глядя на белое от бешенства лицо солдата, повелитель духов подумал: а вдруг с ним сейчас говорит и не человек вовсе? Ведь не может быть, чтобы обычный человек был способен на такое, даже используя какой-то амулет. Вдруг кто-то из великих предков вселился в молодого ранникского офицера в этом месте, в его шатре, где духи так часто бывали. И этот великий предок, возможно, сам Нератик Большое Копье, требует, чтобы кочевники двинулись на Тамол. Так, может, нужно последовать приказу великого предка и остановить, наконец, эту тряску. Глава 23. Перед битвой. Каждое непрочитанное письмо имеет ценность.